6. К свету. 10:54. 31 мая 1985 года. «Подождите», — Билл тяжело дышал. «Мне надо передохнуть». «Давай я тебе помогу», — вновь предложил Ричи. Эдди они оставили у логова паучихи, и об этом никому говорить не хотелось. Но Эдди умер, а Одра была жива, по крайней мере, формально. «Сам справлюсь», — Билл жадно хватал ртом воздух. «Хрена с два. Только получишь грёбаный инфаркт. Давай я тебе помогу, большой Билл». «А как твоя... как... голова?» «Болит», — ответил Ричи. «Не меняй тему». С неохотой Билл позволил Ричи взять Одру. Могло быть и хуже. Одра была высокой и обычно весила 140 фунтов. Но в комнате на чердаке она играла молодую женщину, которую держал заложницей психопат, вообразивший себя политическим террористом. И поскольку сцены на чердаке Фредди Файерстоун хотел отснять первыми, Одре пришлось сесть на жесткую диету — куриное мясо, творог, тунец — и сбросить 20 фунтов. Однако после того, как с ней на руках он отшагал четверть мили, или полмили, или три четверти, кто знал, эти 120 фунтов тянули уже на все 200, а то и больше. «Спасибо, чел». «Пустяки, следующая очередь твоя, Сток». «Би-би, притчи», — ответил Бен, и Билл не смог не улыбнуться. Усталой улыбкой, да и не задержалась она на его лице, но лучше какая-то, чем никакой. «Куда теперь, Билл?» — спросила Беверли. «Вода шумит все сильнее. Очень не хочется здесь утонуть». «Сейчас прямо, потом налево», — ответил Билл. «Наверное, нам лучше прибавить шагу». Они шли еще с полчаса. Билл указывал, где поворачивать. Шум воды продолжал нарастать и в конце концов окружил их, и в темноте этот долби-эффект пугал. Билл ощупывал влажную стену на очередном перекрестке, когда вода потекла по его туфлям. Поток был неглубоким, но быстрым. «Передай мне Одру», — сказал он Бену, который тяжело дышал. «Идем против течения». Бен осторожно передал Одру Биллу, и тот закинул ее на плечо. Так пожарные выносили людей из горящего дома. Если бы она запротестовала, дернулась бы, сделала бы хоть что-нибудь. «Что со спичками, Бев?» «Немного. Может, с полдесятка. Билл, ты знаешь, куда мы идем?» «Думаю, да», — ответил он. «Пошли». Он обогнул угол, и они последовали за ним. Вода пенилась, обтекая лодыжки Билла, потом дошла до икр, наконец, до бедер, и шум нарастал. Тоннель, по которому они шли, мерно вибрировал. Какое-то время Билл думал, что поток слишком уж мощный, чтобы идти против него, но потом они миновали впускную трубу, через которую в тоннель поступало огромное количество воды. Он даже подивился ее бурлящей силе, и скорость потока заметно упала, хотя глубина продолжала возрастать. Вода... «Я вижу воду, поступающую по впускной трубе. Вижу ее». «Эй!» — закричал Билл. «Вы ж... «Что-нибудь видите?» «Последние 15 минут стало светлее», — крикнула Беверли. «Где мы, Билл? Ты знаешь?» «Думаю, да», — едва не сорвалось с губ Билла. «Нет, пошли». Он полагал, что они должны приближаться к забетонированной части русла Киндускига, которая называлась каналом, той части, что проходила под центром города и заканчивалась в Бесси-парк. Но здесь был свет. Свет! А никакого света в проходящем под городом канале быть не могло. Однако в тоннеле становилось все светлее. У Билла возникли серьезные проблемы с Одрой. Мешал уже не сам поток, скорость заметно упала, а его глубина. «Скоро она у меня поплывет», — подумал Билл. Он видел Бена по левую руку, а Беверли по правую. Повернув голову, мог увидеть и Ричи, который шел сзади. На дне тоннеля появился мусор, судя по всему, отдельные кирпичи и их кучки. А впереди что-то торчало из воды, как нос тонущего корабля. Бен направился к торчащему предмету, дрожа в холодной воде. Мокрая сигарная коробка плыла прямо на него. Коробку он оттолкнул, схватился за торчащий предмет. Его глаза широко раскрылись. Из воды торчала большая вывеска. Он прочитал буквы «АЛ», а ниже «НАЗА». Внезапно он все понял. «Билл! Ричи! Бев!» — крикнул он и расхохотался от удивления. «Что такое, Бен?» — откликнулась Бев. Схватив вывеску обеими руками, Бен развернул ее. Одной стороной вывеска царапнула по стене. Теперь они могли прочитать «Аладди» и «Назад в будущее». «Это же вывеска Аладдина», — заметил Ричи. «Как она...» «Улица провалилась», — прошептал Билл. У него округлились глаза. Он смотрел вперед. Света там было больше. «Что, Билл?» «Да что нахрен произошло?» «Билл, Билл, что?» «Все эти дренажные коллекторы!» — воскликнул Билл. «Все эти старые дренажные коллекторы! Очередное наводнение! И, думаю, на этот раз...» Он двинулся дальше, приподняв одру над водой. Бен, Бев и Ричи шли следом. 5 минут спустя Билл поднял голову и увидел синее небо. Он смотрел сквозь трещину в перекрытии тоннеля, трещину, которая, уходя от него, расширялась чуть ли не до 70 футов. А из воды впереди торчали островки и целые архипелаги, груды кирпичей, заднюю половину Плимута с открытым багажником. К стене тоннеля, как пьяный, привалился счетчик с парковки с красной табличкой «Нарушение над шкалой». Идти дальше стало крайне затруднительно. То и дело встречались горки и пригорки, и каждый шаг грозил вывихом, а то и переломом лодыжки. Вода неспешно текла на уровне их подмышек. «Сейчас здесь потише», — подумал Билл. «А окажись мы тут 2 часами раньше, и даже одним, нам пришлось бы отчаянно бороться за жизнь». «И что нах это значит, большой Билл?» Ричи стоял у его левого локтя. Лицо смягчилось от написанного на нем изумления. Смотрел он на перекрытие тоннеля. «Только никакое это не перекрытие», — подумал Билл. «Это главная улица. Точнее, то, что было главной улицей». «Я думаю, центр Дерри уже в канале и продвигается по Киндускигу. Очень скоро он попадет в Пенобскот, а потом окажется в Атлантическом океане, и мы от него окончательно избавимся. Ты поможешь мне с Одрой, Ричи? Не думаю, что мне одному...» «Конечно!» — кивнул Ричи. «Конечно, Билл! Никаких проблем!» Он взял Одру у Билла. При таком освещении Билл мог разглядеть ее даже лучше, чем ему хотелось. Грязь на щеках и на лбу только маскировала, но не скрывала бледность лица Одры. Глаза оставались широко раскрытыми. Широко раскрытыми и невинными во всех смыслах слова. Мокрые волосы свисали патлами. Она слишком напоминала надувную куклу, каких продавали в ларце наслаждений в Нью-Йорке и на улице Риппербан в Гамбурге. Разница заключалась только в ровных, редких вдохах и выдохах. Но и это мог быть какой-нибудь технический трюк. «Как нам отсюда выбраться?» — спросил он Ричи. «Пусть Бен подсадит тебя. Ты вытащишь Бев, вы вдвоем твою жену. Потом Бен подсадит меня, а мы все вытащим Бена. После чего я покажу вам, как организовать волейбольный турнир для 1000 второкурсниц». «Бип-бип, Ричи». «Бибик не своему заду, большой Билл». Усталость волнами прокатывалась по телу Билла. Он поймал взгляд Беверли и несколько мгновений держался за него. Она ему чуть кивнула, и он улыбнулся в ответ. «Подсадишь меня, Бен?» Бен, который тоже выглядел невероятно усталым, кивнул. Глубокая царапина бежала по его щеке. «Думаю, я с этим справлюсь». Он чуть наклонился и переплел пальцы. Билл поставил на них ногу, потянулся руками вверх. Этого не хватило. Бен поднял ступеньку, которую образовали его ладони, и только тогда Билл сумел зацепиться за край пролома. Он подтянулся на руках. прежде всего увидел бело-оранжевый оградительный барьер, потом мужчин и женщин, толпящихся за этим и другими барьерами. И, наконец, универмаг Фриза, только уменьшившийся в размерах и какой-то перекошенный. Но очень быстро до него дошло, что часть универмага уже ушла в улицу, и канал под ней, а оставшиеся этажи накренились и грозят завалиться в любой момент, словно стопка небрежно сложенных книг. «Посмотрите! Посмотрите! Кто-то на улице!» Какая-то женщина указывала на то место, где в широкой трещине появилась голова Билла, а потом и он сам. «Слава богу! Выжил кто-то еще!» Она направилась к Биллу, пожилая женщина с косынкой на голове. Коп задержал ее. «Там опасно, миссис Нельсон, вы это знаете. Улица может провалиться в любой момент». «Миссис Нельсон», — подумал Билл, — «я вас помню. Ваша сестра иногда сидела со мной и Джорджем». Он поднял руку, показывая, что с ним все в порядке. Внезапно ощутил прилив хорошего настроения и надежды. Повернулся головой к трещине, лег на проседающий асфальт, стараясь как можно равномернее распределить свой вес, будто находился на тонком льду. Протянул руки вниз, к Бев. Она схватилась за его кисть, и он, собрав воедино остаток сил, вытащил ее из тоннеля. Солнце, которое уже скрылось за облаком, вдруг появилось вновь, вернув им тени. Беверли подняла голову. Вздрогнула, потом поймала взгляд Билла и улыбнулась. «Я люблю тебя, Билл, и молюсь, чтобы с ней все стало хорошо». «Спасибо, Беви». Его добрая улыбка вышибла у нее слезу. Он обнял ее, и толпа, собравшаяся за оградительными барьерами, зааплодировала. Фотограф из Дерри Ньюс сделал снимок. Он появился в номере от 1 июня, который напечатали в Бангаре, потому что вода повредила печатные машины, установленные в типографии газеты. Подпись под фотографией сделали совсем короткую и настолько правдивую, что Билл вырезал фотографию и потом много лет носил ее в своем бумажнике. «Выжившие». Одно только слово, но больше и не требовалось. Произошло это в Дерри, штат Мэн. Без 6:11.